«В начале войны матчасть расколошматили», — говорил Байдуков. «Вместо того, чтобы держать части во взнузданном состоянии, перед войной говорили: не поддавайтесь на провокации. Кто понимал это доподлинно, а кто как нужно. Помню, за несколько дней до начала войны пришел противник. Мы сбили пару мессершмиттов, и они больше не приходили. Были такие случаи, были. А когда началось, те самолеты, что были рассредоточены по капонирам, замаскированы, они стояли на линейке, те спаслись. Но все равно авиации осталось мало. Даже то, что мы с Громовым привезли из Америки в 1941, конечно, не могло компенсировать потери, и мы были вынуждены заявить протест. Что же это за применение? Генштаб и Ставка одумались, расформировали ВВС армии и стали создавать дивизии. Я попросил Новикова, чтобы он мне разрешил сформировать штурмовую дивизию, 212-ю. И мы дрались на Калининском фронте. В конце 1941-го, в начале 1942-го, трагическая, кошмарная обстановка была. Длина фронта 580 километров. В одном месте мешок подозрительный, и танки лезут со всех сторон. Каждый день меня расстреливал Конев за то, что я танки не отражаю. Я Конева в душе уважаю. Он грубоватый, как топор, может врезать палкой, но довольно быстро отходил, иногда понимал, что не прав. Как он меня распекал! «Это что же вы делаете? Вы чем командуете? Вы знаете, что такое Ил-2? Да он, если РСом по танку даст, танк переворачивается!» «Товарищ командующий, я просил всех командармов, кто какую новинку получит, особенно танки немецкие, доставлять мне на полигон, чтобы я мальчишек приучал, и мы сами бы понимали, что за штуковина и как ее раскусить. Как же он меня пушил! Хоть ты и национальный герой, но я тебе спуску не дам!» У него было такое представление, что Ил-2 — идеальный самолет, и как только появится, от его выстрелов, от РСов все летит. Но ничего подобного. Может гусеницу разорвать, если попадет в слабое место, вмятину хорошую сделать. Вот когда на нем противотанковые бомбы появились, ПТАБы, другое дело. В 1943 году в Омске был построен самолет Томашевича, истребитель танков из дерева, рассчитанный на 1-2 полета. Считалось, что он будет сражаться в условиях завоеванного господства в воздухе. Но все равно летчики были готовы сознательно идти на смерть, ибо Родина в ту пору была дороже жизни. «Металлические машины пошли в конце войны», — свидетельствует Борок. «Получали металл по ленд-лизу». В КБ о Бороге говорят так: он был самый главный, когда начали проектировать Ил-2. «Дерево нас выручало», — продолжает Валерий Африканович. «Из 36 тысяч Ил-2, 1030 было деревянных. Конструкция была готова и такая, я как раз делал. Первые машины были металлические, а потом война заставила перейти на березовый шпон. Клеили в несколько слоев по 0,5 миллиметра. В одном месте было 12 слоев. Это нас чуть не погубило. Шпон накатывали на казеиновом клею, а потом гвоздиками ту-ту-ту-ту, как пулемет, стучали. Высыхать не давали. На Безымянке из-за этого оказались под угрозой все самолеты. Стали мы их усиливать в чистом поле. Испытывали каждый месяц. Влажность высокая, условия ужасные, да и древесина приходила сырая. Я даже в лес ездил, смотрел, как делали шпон. Вместо 12 слоев стали класть 10. Просыхало лучше. Поставили рефлекторы. Сотрудники КБ тогда не знали, что Сталин вызвал Ильюшина, Яковлева и заместителя главкома ВВС генерала Ворожейкина и стал дознаваться, кто же виноват в том, что у самолетов подгнили хвосты. Гнев пал на начальника тыла ВВС генерала Жарова, ответственного за хранение материальной части. «Мы почувствовали, что кто-то уже накапал на Жарова», — вспоминал Яковлев. Однако генерал Ворожейкин заступился за Жарова и объяснил Сталину, что самолеты осень, зиму и весну стояли на аэродроме под открытым небом, и хотя были зачехлены, но на них не летали и, так сказать, не проветривали. Из-за резких изменений температуры и влажности произошла порча некоторых деревянных деталей. Сталин не желал ничего слушать и хотел предать Жарова суду, но мы поддержали Ворожейкина. Особенно убедительно за Жарова заступился Ильюшин. Несмотря на крайнюю степень раздражения Сталина, Сергей Владимирович смело спорил с ним и сумел доказать невиновность Жарова. В конце концов Сталин успокоился, потребовал исправления самолетов в кратчайший срок, что и было сделано. Была еще промашка. Сняли защитное прикрытие деревянного фюзеляжа. Ради экономии, конечно. Посчитали, что срок жизни самолета небольшой, вылетит, собьют, и пропитку упростили. Но сбивали не все самолеты. Многие ремонтировались, к тому же на аэродромах стояли резервные машины. И опять стали гнить фюзеляжи. Военпред на заводе занялся прочностью. Провели статистические испытания, и оказалось, что машина выдержала их только на 95%. Сломалась на переходе к килю, где тонкое место. Проверили влажность выше нормы. А в зависимости от влажности меняется и прочность. Стат-испытатели пересчитали с поправкой на повышенную влажность и получили 100%. Но и испытывали-то опытную машину, а серийный самолет выдержал 98% и тоже сломался. Значит, дело уже не во влажности, срочно надо усиливать прочность. Руководители завода, старший военпред вместе с Левиным всю ночь обсуждали, что нужно делать. В свое время Ильюшин провел идею, что обшивка должна быть равномерно нагружена, и поэтому фюзеляжи использовали много маленьких стрингеров. Что делать? Усилить все эти стрингеры? Тогда надо все переделывать. Поэтому Левин предложил взять 4 стрингера и наклеить на них деревянные бруски. Приготовили фюзеляж с этими наклейками. Он выдержал испытания. Подписали решение, что с завтрашнего утра все фюзеляжи пойдут усиленные. Но Левину позвонил Ильюшин. «Что ты натворил? Испортил всю мою идею. Толя, мы сделали эскиз, как усилить каждый стрингер, и такую бумагу вам послали». «Да, такую бумагу я получил и положил в стол». «Как? Если мы пойдем таким путем, то в лучшем случае только через месяц появится подобный фюзеляж. 2 завода выпускают по 20 машин в сутки. Это значит, 1200 самолетов пойдут на фронт неусиленные. Мы сидим на краю пропасти, поэтому я и принял такое решение». «А я не согласен», — сказал Ильюшин. Не согласен? Отменяйте. Нет, ты сам отмени. Сергей Владимирович, вы сказали, что если вы недовольны моим решением, вы его отменяете. Хорошо, ладно. Пока я от вас не получу письменного уведомления, отменять не буду. Ладно, товарищ Левин. Ильюшин положил трубку. А через час позвонил заместитель главного конструктора по ИЛ-2 в Москве Наумов. Что ты наговорил Ильюшину? Он мне всыпал, что я не догадался сделать так, как ты. Что ты там сделал? Оказывается, после разговора с Левиным Ильюшин пошел к Наумову и отругал его. Необычный случай, когда Ильюшин отменил свое решение. Столько труда вкладывали, работая на результат. «Самолет был живуч в самых невероятных условиях», рассказывает дважды герой Советского Союза генерал Алексей Николаевич Прохоров. «Садился на минное поле, на трупы фашистов, в лесу. Деревья падают, самолета не видно, а потом из обломков выходит живой летчик». В районе Колпино Прохоров сел на изрешеченном самолете на Синявинские болота, а там воронка на воронке. Когда приземлился, самолет развалился весь, кроме бронированной кабины. Хвостовая часть отпала, у стрелка ноги на земле, а летчик в броне, как цыпленок в скорлупе. «ИЛ-2 психологически воздействовал на противника», — продолжает Алексей Николаевич. «Пехотинцы нам говорят, вы даже не стреляете, так походите. Лечу без выстрелов, и то у немцев паника. Когда появлялись штурмовики, наши войска быстрее продвигались». Летчика Голубева считали погибшим. Он попал в плен, когда на него уже было представление к званию героя. Дальнейшую его судьбу не стоит пересказывать, ибо многие смотрели кинофильм «Чистое небо», в котором главную роль исполняет Евгений Урбанский. После войны жена летчика стала писать письма туда, куда у нас принято было. Его освободили от проверок и вручили золотую звезду. Теперь о герое Советского Союза, генерал-полковнике авиации Сергее Васильевиче Голубеве, знают многие. В марте 1944 года летчик Милонов на штурмовике увидел, как немцы подбили наш истребитель, и решил сесть с ним рядом на вражеской территории. Однако зенитный снаряд повредил шасси. Милонов и его стрелок Хирный поняли, что сами попали в беду. К месту посадки советских самолетов кинулись немцы, но их сверху стали отгонять огнем боевые друзья Милонова, летчики Демехин и Клюев на двух ИЛ-2. Демехин пошел на посадку, но, как назло, застрял в размокшем черноземе. Милонов, Хирный и летчик-истребитель Стопа выкатили самолет на твердую поверхность. Милонов и Стопа влезли в кабину стрелка, а Хирный и стрелок Демехина Разгоняев встали на подкосы шасси. В это время Клюев сверху не давал гитлеровцам помешать взлету ИЛ-2 с пятью летчиками. Долетели до своих. Редкий подвиг совершил на ИЛ-2 Василий Дегтярев. Его подбили при штурме вражеского аэродрома близ поселка Сеща. Он сумел сесть на лесной поляне, но оказалось, что там в это время проводил учение немецкий батальон. Солдаты бросились к самолету, но из кабины их стали крушить огненные трассы. Мало кому удалось спастись, а летчик вылез на землю и скрылся на островке. Но выследил его местный полицай. Взвод солдат отправился на захват, и Дегтярев, из пистолета сумел свалить еще четверых, а последнюю пулю предназначил себе. Немцы с высокими воинскими почестями похоронили пилота. Командир батальона произнес речь перед гробом, украшенным еловыми ветками, положил на грудь героя окровавленный комсомольский билет. На могиле немцы установили табличку с надписью «Русский богатырь Василий Дегтярев». 500. Количество убитых им солдат. Наши звание героя ему так и не присвоили. Не все герои носят звезды, даже посмертно. Каких случаев только не было. С дважды героем Таганом Бегельдиновым приключилось такое. Самолет падал. Летчик и стрелок выпрыгнули с парашютами, а стрелок зацепился за хвост. Штурмовик взрывается, стрелка подбрасывает взрывной волной, и он остается жив. На Ил-2 летала женщина, герой Советского Союза Тамара Константинова, сестра летчика-истребителя, тоже героя Советского Союза. Тамару подбили, самолет опрокинулся, она висит на ремнях, едва не задохнулась, разбили фонарь, вытащили из кабины. За войну штурмовая авиация потеряла от огня зенитной артиллерии 63%, от истребителей 36%, и примерно 1% штурмовиков был уничтожен на аэродромах. Потери среди стрелков были больше, чем среди летчиков. Воздушные стрелки считали себя щитом пилота. «Какие у Ил-2 были недостатки?» — рассуждает Прохоров. «Мне трижды над целью приходилось выходить из критического положения. Скорость разогнал, а нужно бомбы сбрасывать. И я с трудом вывел самолет. Тяжелая машина все-таки. Бывало, что и непроизвольно штопорил над целью. Сажусь, ручка болтается, тросы растянулись. И еще, как дадут по клеенной деревянной части, щепки летят». Генерал-полковник авиации Пономарев отмечает еще один существенный недостаток конструкции. Ограниченный обзор из кабины летчика вперед и вниз. Этот недостаток Ильюшин устранит в штурмовике Ил-20, но он будет испытан уже после войны. «Внизу радиатор забивало, когда аэродром раскисал», — говорит Ефимов. «Мы даже взлетали с закрытым радиатором, а потом открывали. Но иногда летчики забывали открыть, и мотор вскипал. Ну и для такого веса все-таки слабоват двигатель. Снизу броня потолще, а боковинки пробивало. У меня под Гродно в самолет попало сразу три снаряда. Один в мотор остановился, другой в радиатор отбило напрочь, третий за стрелком в фюзеляж. Но живы. И в целом, конечно, самолет был хороший по тем временам. Что же ограничивало применение Ил-2? Задается вопросом генерал-майор Лешуков, руководивший в годы войны технической эксплуатацией самолетов Ил-2 штурмового авиационного корпуса. Ограничивали очень плохая погода и размокшие полевые аэродромы. А нам почти всегда приходилось работать с полевых аэродромов, где колеса порой углублялись до ступиц, и после взлета летчики не убирали шасси, а то грязь замерзнет, и на посадке шасси уже не выпустить. «Недостаток какой?» — отмечал Байдуков. «С бреющего полета очень трудно применимая машина. Да и любую машину трудно применить. Нужен изменяющийся угол атаки оружия. Я лечу над целью, сосредоточился, и мне нужно все время поворачивать оружие, чтобы за время своего боевого захода использовать боекомплект. А я вынужден целиться самолетом. В конце концов, пришли к единственному правильному выводу, что подход к цели должен быть незаметным для противника на предельно низкой высоте несколько метров, а для этого нужна хорошая слетанность. Нужно не только уметь вести самолет на малой высоте, но и ориентироваться, пилотировать, чтобы не врезаться, а если ты ведущий, то врежешься с группой. Находили какой-то минимум бреющего полета в зависимости от местности, когда 5 метров, когда 25. Выход на цель на бреющем полете, набор высоты, из 200 метров пикирование на цель, используя все прицелы, РСы, пушки. 30-миллиметровая пушка — серьезное дело. В 1943 году появились ПТАБы, кумулятивные бомбы, маленькие, штук 400 на борт брали, и если вышел на танки, все. Пикирует на танк, видит танк на выходе, сбрасывает бомбы, и из нескольких сотен какая-то зацепит в опасном месте. Танк загорается или взрывается, или гусеница перелетает, и он крутится на месте. Очень грозное, серьезное оружие. Немцы страшно боялись. Но и много горело илов. Долговечность и надежность намного повысились, когда он стал цельнометаллическим. А вот и иное, можно сказать, особое мнение. Ил-2, признался мне герой Советского Союза Василий Борисович Емельяненко, по-моему, дерьмо. Я всегда с восхищением смотрел на немецкий Юнкерс-87, лаптежник. Как они здорово пикировали. Отваливали по одному и точно били в цель. Ил-2 так пикировать не мог. Самое большее, на что он был способен, лететь под углом 30 градусов. И то такая тряска, зуб на зуб наскакивает. Были случаи, когда обшивка с крыльев слетала. Тяжелый, скорость небольшая. Как его не толкая всем своим телом в кабине, быстрее не полетит. У нас были хорошие истребители, Яки, Лавочкины, а штурмовиков хороших не было. Немцы не зря Ю-87 сделали с неубирающимися шасси, чтобы он тормозился на пикировании. У нас были самые большие потери у штурмовиков, самая короткая жизнь у летчиков на фронте — у штурмовиков. Конечно, Ильюшин воплотил новую идею — бронированный корпус, что спасло жизнь многим летчикам, это правда. Но РСами, как правило, никуда не попадешь. Пушка — другое дело, это верняк, как врежешь по грузовику. Стрелок мог отогнать мессершмитт, предупредить летчика об опасности сзади. Но у мессера 4 пушки, а у нашего стрелка один хвостик пулемета. Немцы тоже не дураки, хотя я на Ил-2 сбил 2 самолета. Короче говоря, чтоб все понять, надо быть в шкуре летчика-штурмовика. Я 90 боевых вылетов сделал на Ил-2. Зачем ты взялся за книгу об Ильюшине? Ты будешь вынужден написать неправду. Мнение. Авторитетное, для раздумий. Неужели пишу неправду? Не было у меня такого. Шкуру летчика-штурмовика я на себя не надевал, но знаю многих из тех, кто был в ней. Силен был немецкий Ю-87, но только, говорили они, в первые 2 года войны. Дважды герой, генерал-полковник авиации Одинцов, сказал твердо: «Если б не Ил-2, я бы с тобой сейчас не разговаривал, меня б не было. Под Харьковом меня 50 км преследовали мессеры, Я летел на одноместном, без стрелка, и то ничего не могли со мной поделать. И все-таки Ил-2 — русское чудо, звездный час Ильюшина, потому что в мире не было равного этому самолету, потому что конструктор нашел оптимальное сочетание всех составляющих, единый комплекс боевых и наступательных средств, массы брони и боевой нагрузки, мощности пулеметно-пушечного вооружения и защиты задней полусферы, маневренности, скорости, дальности полета и боевой живучести. Ил-2 можно назвать произведением искусства, хотя, по мнению Яковлева, конструирование самолета отличается от творчества художника или писателя тем, что помимо знания предмета, обладания талантом и кругозором, конструктор должен быть и хорошим технологом, ибо должен знать, как лучше сделать конструкцию на производстве.